15-23 июня 1943 года. Город Дортмунд, Германия. Вот уже три дня, как я стал командующим союзной группой войск в северо-западной Европе. Заковыристо и непонятно. Чё за группа такая? Что это? Корпус, армия или фронт? Те, кому надо, знают, а противник пущай гадает. Задачи группе ставил Сталин, хотя он же верховный главнокомандующий. Он всем фронтам, флотам задачи ставит. Так что я и группа, которой командую, не исключение в этом плане. Диковинность ее в другом. Во-первых, немцы. Немцы в большом товарном количестве в группе присутствуют. И не россыпью, а целыми соединениями. Во-вторых, итальянцы и югославы. Их не так много, как немцев, но они совсем недавно друг друга мочили на Балканах, а теперь объединены общей задачей в моей группе. В-третьих, румыны, венгры, болгары. Эти чуть позже здесь, на северо-западе Германии, появятся, и задачка у них будет полегче, чем у остальных. В-четвертых, авиация. Ее реально дофига. 2000 только тяжелых, стратегических, американской постройки бомберов. Еще под 1000 штук, так сказать, средних бомбардировщиков. Это сборная солянка. Наши П-2, Ер-2 и Ил-4. Немецкие До-217, Хе-111, Ю-88, Ю-188. 800 штурмовиков. Наши Ил-2 и немецкие Ю-87. 700 американских торпедоносцев «Бостон». 200 наших Ил-4Т. 300 итальянских торпедоносных «Савой» различных модификаций. Истребителей всяких разных почти 3000. Ну и в аварийно-спасательной службе почти 100 различных гидросамолетов и летающих лодок. В-пятых, флот. Чуть более 100 наших немецких и итальянских подлодок. 50 разнонациональных эсминцев, противолодочных кораблей, легких крейсеров, кораблей ПВО, 3 наших линкора, Севастополь, Архангельск и Октябрьская революция, 6 отжатых по репарациям у Швеции броненосцев береговой обороны и еще у берегов Дании на всякий случай тусуется недавно подаренный нам американцами авианосец Валерий Чкалов. Головной боли по содержанию такой группировки выше крыши. Одного только топлива, вся эта машинерия жрет ежедневно десятками эшелонов. Честно говоря, эти эшелоны удается наполнять топливом и протаскивать на запад Германии только благодаря тому, что немцы вовремя сдались. Не успели мы разломать в хлам их транспортную инфраструктуру и не уничтожили все их нефтехимические заводы. Если бы война по известному мне сценарию шла, хрен бы мы смогли на западе Европы быстро разместить и содержать такую группировку. Несколько бы месяцев ушло на восстановление дорог, мостов и на протаскивание с Кавказа и Поволжья необходимых запасов топлива. Еще до назначения меня командующим группой над югом Северного моря началось воздушное сражение. Англы из Бельгии и Голландии вывозят на свой остров все, что может пригодиться в хозяйстве. Обратно тоже, вроде бы что-то полезное для сбежавшихся туда со всей Европы эсэсовцев и коллаборационистов везут. Десятки и сотни судов кораблей различных размеров и форм пытаются курсировать в этих водах. Наша авиация все это водоплавающее пытается топить. Англы, естественно, этому сопротивляются. Поначалу даже подогнали несколько своих эсминцев и парочку легких крейсеров. Но тут уже наши подлодки начали подтягиваться. Пяток британских эсминцев утопили, еще 4 в притопленном состоянии почапали обратно к своим базам. С тех пор бои идут в воздухе и из-под воды. Расстояния тут по воде от европейских портов до английских не особо большие, 100-300 километров. Но высокая насыщенность нашими подлодками и авиацией приводит к тому, что едва один из 2-3 корабликов, вышедших из Бельгии к Голландии, доходит до портов Британии. Потери у нашей авиации, конечно, присутствуют, но мы максимально используем имеющиеся летающие лодки для эвакуации сбитых летчиков. Подлодки в этом тоже в меру сил участвуют. Но их стараемся привлекать только в крайнем случае. Пилоты нам нужны на аэродромах, а не в отсеках подводной лодки. В общем, битва воздушно-подводная идет с размахом. Счет потопленных вражьих судов транспортов паромов идет на сотни и неумолимо приближается к 1000. Своих самолетов потеряно чуть менее сотни, но они разменены на 300 британских аппаратов тяжелее воздуха. Вроде бы серьезный удар по британским ВВС, но... Но у бритов мощная авиапромышленность. Помнится, их заводы по 2-3 тысячи самолетов в месяц могли выпускать, а к 45-му году разгонялись и до 4-5 тысяч. Так что пока сбивание английских самолетов – это полумера. Надо гасить их авиазаводы. И тут опять, блин, без спасибо в сторону немцев и персонально в сторону Шелленберга не обойтись. Чем он там в конце зимы, начале весны руководствовался, кропотливо собирая инфу на тогдашних своих союзников, не знаю. Но вот четкие, точные списки, карты, схемы, координаты всего более-менее стратегически важного на Британских островах у нас теперь имеются. До сегодняшнего дня наша авиация особо к бритам на их остров не летала. Готовились мы. И вот сегодня первый этап английской драмы. Для того, чтобы добраться до английских заводов, надо сначала ПВО Британии выключить. В частности, главную ее ПВО, составную часть, на которую в 40-м году почему-то Гитлер с Герингом или не обратили внимания, или просто забили. Это я сейчас про береговую сеть британских радиолокаторов дальнего обнаружения. Цепь из более чем сотни таких РЛС с дальностью обнаружения под 200 километров растянулась по берегам Британии от крайнего юго-запада Англии через юго-восточное и восточное побережье до самого севера Шотландии. Перекрывает, просматривает эта цепь все возможные сектора маршруты подлета к Британии со стороны Европы. Локаторы те представляют из себя несколько стометровых, похожих на вышки высоковольтных ЛЭП-мачт. 2, 3, 4 металлические, с натянутой между ними излучающей сетью антенной, и 2, 3 деревянные, с принимающей антенной. Ну и пара бункеров или будок-бараков управления при них. Сразу в нескольких местах начинаем мы сегодня терзать эту британскую локаторную цепь. Сначала бомберы-стратеги с высоты кидают объемно детонирующие бомбы. За ними прилетают штурмовики-пикировщики и работают уже более разнообразно. И ОДАБами, и зажигалками, и обычными фугасками. И это все, естественно, прикрывается нашими истребителями. По плану, за день должны вынести до четверти таких РЛС. 4 дня на всю британскую систему раннего воздушного обнаружения и предупреждения. И опять я радуюсь тому, как удачно все складывается. Не кидайте в меня тапками, но Шелленбергу и тому, кто его вербанул, памятник надо поставить. Поясняю. Если бы война с Рейхом еще на полгода затянулась, то мы бы в противниках по ее завершении имели бы совсем другую Британию. Со второй половины 43-го года, в моей истории, британская армия начала получать от промышленности новые, заточенные на потребности именно этой войны, вооружение и технику. Новые, хорошо бронированные, подвижные танки с мощным орудием, гусеничные противотанковые САУ, крупнокалиберные зенитки с радиолокационным наведением и радиовзрывателями для их снарядов, малые РЛС для установки на самолеты, корабельные зенитные РЛС и РЛС для поиска идущих под шнорхелем подлодок, продвинутые противолодочные гидроакустические локаторы. И мобильные РЛС дальнего обнаружения у бритов появились бы, и замучились бы мы, их отыскивая. Опять же, к осени 43-го года в Британии наконец-то разогнались заводы по производству стрелкового оружия, и стало возможным перевооружить батальоны и отряды территориальной обороны с револьверов выпуска начала века и пучих бомб на нормальные автоматы-винтовки-пулеметы. Липучая бомба. Британская модификация коктейля Молотова. Бутылка с зажигательной смесью обмазывалась липким составом. Боец-партизан-диверсант должен был бутылку не кидать в танки противника, а, подбежав к танку, приклеить ее к борту танка или другой вражеской техники. Это не хохма. Черчилль реально вооружал своих ополченцев таким чудо-оружием и надеялся, что среди англичан найдется достаточное количество бойцов-камикадзе. Ну и нехилая такая кучка крупных кораблей должна вывалиться из британских верфей во второй половине этого и начале следующего года. Пока же ничего этого у Британии нет. Им печалька, нам облегчение. 20 июня начинаем работать уже по заводам бриттов. В первую очередь Под молотки идут роллс-ройсовские авиадвигателестроительные заводы в Кру, Глазго и Дерби. 90% всех авиамоторов для ВВС Британии во время Второй мировой войны выпускалось на этих заводах Rolls-Royce. Посмотрим, как получится. Получилось. Получилось раздергать британскую истребительную авиацию. Перед налетами на заводы Rolls-Royce были бомбежки различных стратегических объектов Британии. В результате, без радиолокационного наведения, бритты распылили свои силы и не смогли вовремя сформировать хоть над одним объектом бомбежки, достойный истребительный кулак-зонтик. Наши стратеги начали вываливать адабы на заводы в Кру, Глазго и Дерби, когда ближайшие к ним английские истребители возвращались на свои аэродромы по выработке топлива. Так что негде теперь бриттам новые моторы для своей авиации брать. На следующий день одновременный удар по 20 самым крупным британским авиабазам и аэродромам. По 100 тяжелых бомбардировщиков на каждый. Следом туда, куда дотягиваются по дальности, заявляются наши средние бомберы и штурмовики-пикировщики. Позднее, когда разбирались с британскими архивами, выяснилось, что 21 июня был черным днем для ВВС Великобритании. Из полутысячи английских боевых самолетов, имевшихся в авиачастях, в тот день сгорело на аэродромах более 400. Надежда на восстановление численности ВВС у британцев была на имевшийся задел корпусов фюзеляжей и моторов на авиасборочных заводах. Но мы эту надежду погасили уже 22 июня. 23-го добавили. После 23-го в небе над Британией встретить британский же самолет можно было только чудом. Что-то у них еще оставалось, но не более сотни всех моделей и видов на всю страну. И Мосли эти остатки берег на самый крайний случай, раскидав, попрятав их по всей стране. Из-за того, что наша авиация уже более недели работает по целям на Британских островах, несколько оживилось движение судов между Бельгией, Голландией и Британией. Наши подлодки это оживление прореживают, но на всех рвущихся, стремящихся в Британию их не хватает. Так что в Англию проскакивают многие. У нас пока другие заботы. 20 июня передовые части вермахта перешли восточную границу Бельгии и Голландии и в нескольких местах прорвали знакомые им по 40-му году хлипенькие оборонительные линии этих стран. В Брюсселе-Амстердаме началась паника. Там все ждали стремительного прорыва, но оно нам надо? Под 2 миллиона не собирающихся сдаваться и вооруженных типов в этих европейских странах-недомерках собралось. Чисто с военной точки зрения, раскатать эти 2 слабо вооруженных миллиона не представляет труда. Но ведь сразу всех не перестреляешь. Попрячутся по углам норам, разбегутся. Ищи их потом, выковыривай. Геморроя минимум на месяц. И это если местные бельгийцы-голландцы помогать подсказывать будут, где искать схоронившихся. Но нам такого сейчас не надо. Мы торопимся. Каждый час на счету. Поэтому немцы обеспечили выгодные позиции для ведения в дальнейшем наступательных действий и остановились, окопались. И начали в темпе передавать позиции подходящим венгро-румыно-болгарам. В чем-то серьезном использовать этих восточноевропейцев мы не собирались. Были некоторые сомнения в их боевом духе и воинской выучке. Но вот посидеть в окопах, охраняя этот образовавшийся в Бельгии и Голландии лагерь вооруженных военнопленных, они вполне способны. В реальной истории так называли наши деды Курлянский котел, в котором полумиллионная группировка вермахта просидела в окружении с осени 1944 до самого мая 1945. Тем более, что кое-что танково-артиллерийское мы им в усиление оставили. А снявшиеся с позиции немецкие части грузятся в эшелоны и без остановок следуют на север Франции. А там их уже ждут наши советские части и бывшие нынешние итальянские комрады по оружию. Ага, не будем мы пока добивать британских подстилок в Европе. Мы сначала с самой Британией разберемся.